Пролог. С момента, когда должно было произойти нападение на Канаху, прошло уже 2 дня, но нападение так и не произошло. Макак, зараза, все еще коптит небо, хотя уже не коптит, бросил курить, да и все остальные живы-здоровы. И получается, что все мои труды по закладыванию ловушек душ пропали даром. Хотя народ все еще стабильно дохнет на миссиях, но блин, чтобы забрать душу нужно тащиться к телу. А у меня не настолько бедственное положение, чтобы из-за каждой души, уровня это к 30-го, лазить по лесам, болотам, горам или где там еще умудрился откинуть копыта очередной шиноби Канахи. Да и Арыч, гад ползучий, не только не напал на Канаху, но и к Мстюку не приползал, и метку не ставил. Теперь получается, что Канон помахал мне крылом и свалил в далекие края. Вот как так, я же сильно ничего не менял. Вон другие вообще, предотвращают резню клана Учиха, становятся джоунинами до начала канонных событий, пробуждают Риннеган, берут себе в гарем Хинату, Сакуру, Ина, Тентин, Анка, Куринаи, по обстоятельствам, Нарука и Фемсаске. И ничего, канон живее всех живых, а тут пара мелких, незначительных изменений, которые глобально-то и не могли ни на что повлиять, а вот на те. Так что теперь не стоит верить канону, ибо в этом мире полный не канон. Эх, как страшно жить, когда не знаешь, чего твоя потенциальная вражина собирается делать, и одна ли у тебя вражина или их дохрена и больше. Но это все еще полбеды. У меня все же на случай прихода десятихвостого песца ничего не готово. Кстати, нужно своего откармливать до состояния 9 хвостов и шарообразной формы, а затем отправлять к Пейну, Мадаре и Кагуе. А может еще к кому? Теперь то ни в чем нельзя быть уверенным. Вдруг тут Цунади с радостью прирежет нас с Жабофилом, чтобы вернуть своих любимых. Хотя нет, тут у Арыча руки целы, что надо исправить, за такие-то подставы, так что он к ней не припрется. И получается, что очередная эпик-битва, к которой я готовился, не состоится. А у меня столько всего было наготовлено на Гаару. Куда теперь все это девать? Хотя это тоже не такая уж большая проблема. Вот то, что я маленькие и слабенькие и все норовят обидеть, проблема, и притом большая, возможно даже с летальным исходом, а самое печальное, что не для тех, кто нарывается, а для меня. Так что мне нужна сила. Нет, не так, сила. Не, сила. Ну, где-то около того. Вопрос, где столько взять и чтобы мне за это ничего не было. Вариант номер 1, запереться в барьерах на пару вечностей и качаться, качаться и еще раз качаться. Но этот вариант, не вариант, так как практическим методом было установлено, что мне для прокачки одного уровня времени требуется больше, чем на пару сложных экспериментов. Но на десяток другой годков раз в 100 лет в барьеры залезать все же надо. Но именно для кача, а не собрать ингредиенты. А то при сборе я лежу в шезлонге и потягиваю коктейль, а нежить выносит и разбирает мобов на ингредиенты. Вариант номер 2. Найти крутой скилл, которым можно мочить всех и вся. Ну что-то типа кнопки «пиздец всем врагам». Для этого стоит посещать другие миры и тщательно их исследовать. Также не стоит забывать о моих гениальных идеях о собственных попаданцах и аватарах меня великого. Ну и стоит все же найти способ стать богом. А то у меня целый мир свой собственный, с довольно большим населением, а энергия с этого мне не капает. Непорядок. Хотя тут дело в том, что мир не до конца воплощен. Значит, надо заняться воплощением моего мира, ну и название ему придумать заодно. Вариант номер 3. Не можешь отпиздить сам. Напряги на это дело других. Следуя этой мудрой истине, стоит разжиться сильными и могущественными слугами. Вот только где ж их взять-то? Сильные и могущественные вряд ли захотят служить тому, кто слабее. Можно, конечно, попробовать создать. У меня, в принципе, получаются не слабые создания, но они немногократно сильнее меня и я с ними вполне могу справиться. А если такие смогут справиться с противником, то он мне и так не опасен. Хотя толпой можно запинать и того, кто намного сильнее. Конечно, к богам такой принцип применим слабо, но все равно действует. Вариант номер 4 – знания. Вон, 9-хвостого, да и других биджу, скрутили, несмотря на их мощь. Так что стоит искать новые знания, даже технологии, как бы они мне не претили, но иногда можно и сделать исключение. Тем более, хомяк от техномагии без ума. По факту, этот вариант совпадает со 2-м. Да и с 3-м. Создание новых существ помимо того, что занятие очень увлекательное, так еще и пользу принести может. Вон задроты расплодились, империи отгрохали, академии магии пооткрывали, много чего прикольного придумали. Так что продолжу эксперименты. Ну и вариант номер 5, артефакты. Костюмчик, который надо будет воссоздать, очень хорошо себя показал даже в противостоянии с богом, хоть и мелким. Да и браслет с шеринганами и техника из-за ноги. Так что надо наделать защитных артов. Ну и подумать над атакующими. Но и баланс соблюдать стоит. Арты могут и отобрать, или сломать, или заблокировать. Так что личная сила как-то надежней. Тогда можно и в-6, работа над собой. Стиль удар со спины, конечно, хорош, но когда сталкиваешься с кем-то охрененного уровня, атака в лоб тоже метод действенный. Можно даже совместить. Вот прокачаю глаз до Риннигана, замучу 6 путей и буду атаковать и в лобовую, и из засады. Значит, краткий план такой: качаться, развивать и совершенствовать то, что есть. Искать способности и знания, создавать новые, чтобы получить те же знания и способности. Искать верных, преданных и могущественных слуг, ну или союзников на худой конец. И, конечно же, иногда отдыхать и расслабляться. Примерный план на ближайшее будущее есть. Теперь стоит дождаться выздоровления и приступить к его исполнению. Ну и стоит заглянуть в статус, чтобы лучше знать, в каком направлении работать. Статус. Статус. Имя. Наруто Узумаки. Неведомая хрень. Раса. Неведомая злобная хрень. Уровень. 68. Опыт. 39. 236. 877. 75. 000000. Класс. Неведомой хреновости генин. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 202 991 4595 7 в мин. ЦП. 509 402 2599 5 в мин минус 80 в мин. ЦП Биджу. Однохвостого. 300 000. Треххвостого. 500 000. Остальное зажато хомяком на особые нужды и про запас. ЦП четыреххвостого песца. 50 000. Тип арендная плата. МР. 1 000 254 5699 в мин. РП. 982 163 5216 3 в мин. КИ. 834 986 3913 8 в мин. 2 178 459 215. Характеристики. Сила. 299. Ловкость. 329. Скорость. 337. Выносливость. 3914. Интеллект. 704. Мудрость. 401. Интуиция. 1949. Сила духа. 7869. Воля. 7351. Харизма. 2589. Контроль. 7954. Удача. Неведомо. Строение тела. Свободных очков характеристик. 0. Свободные очки умений. 259. Дополнительные характеристики. Родство со стихиями. Огонь. 63-93%. Ветер. 41-99%. Молния. 49-91%. Земля. 37-79%. Вода. 49-69%. Жизнь. 75-26%. Смерть. 71-41%. Свет. 7-99%. Тьма. 69-99%. Порядок. 7-113%. Хаос. 72-96%. Достижения. Мелкий засранец. Фумит Аксес плюс сортирный мудрец. Упоротый шаман. Параноик. Легендарный ужас крысиного народа. Настоящий корейский геймер 01000. Практик зельеварно-алхимических и мирологических оккультных наук 80-го левела. Искусство это взрыв. Криворукий демонолог. Мастер-шаман оружейно-артефактной алхимии, демонический половой гигантище, адамантовые яйца, рыбак рыбака, в вашем алкоголе, крови не обнаружено, песца-носец, серийный маньяк-убийца титанов, активные навыки, злобный смех темного властелина уровень макс, смех безумного ученого вивисектора уровень макс, лик синигами уровень мах, яки уровень мах, медитация уровень макс, раздражающий взгляд уровень макс, погружение на планы теней уровень мах, свежевальщик уровень макс, экстремальная кулинария уровень 89, швея уровень 89, маскировка уровень макс, глазки кота из Шрека уровень макс, мечта вора нижнего белья уровень овер 9000, сокрытие в тени уровень мах, хинги уровень макс, атака зубастого колобка внеуровневый, укус неведомой хрени уровень неведом, стальные челюсти уровень 39, пафосное игнорирование урона уровень овер до хрена, Взгляд матерого маньяка вивисектора уровень макс. Улыбка матерого маньяка вивисектора уровень макс. Теневой клон уровень макс. Ловушка душ уровень мах. Таджук Аге Буншин но дзюцу уровень мах. Каварими но дзюцу уровень 80. Нематериальность уровень мах. Духовное давление уровень мах. Невидимость уровень мах. Дихлофос уровень мах. Высшее воскрешение уровень мах. Манипуляции с тенью уровень мах. Аура неназываемого уровень мах. Копирование внешности уровень мах. Шаровая молния уровень мах. Ранкяку уровень мах. Тыткай уровень мах. Сору уровень мах. Сиган уровень мах. Гиппа уровень мах. Камия уровень мах. О. Медведь уровень от дохрена до дохренища. Усиленная регенерация уровень 88. Техника манипуляций телом, изменение биологического возраста уровень мах, парсилтанк уровень мах, проклятие граненного стакана уровень без пол-литра не разберешься, великий бадун уровень пол-литра тут будет маловато, око души уровень мах, душевная хирургия уровень мах, аура мощи уровень мах, призыв косяка уровень мах, ловец душ уровень мах, захват души уровень мах, карман душ уровень 99, личная печать уровень мах, врожденная магия алкоголя уровень 1, частичный метаморфизм уровень мах, 101 прием карате, уровень мах, нах уровень бля, что за нах, хипсель мод урезанная версия уровень ааа, я так больше не могу, пендель неведомой хрени уровень неведомо хреновый, пассивные навыки, тело игрока, разум игрока, регенерация, мифриловые потроха уровень мах, демонический полиглот уровень макс, сопротивление атакам колющего характера уровень мах, демоническое восприятие уровень мах, лишение сил, до окончания акта уровень мах, аура серийного маньяка-убийцы титанов уровень мах, особенности, неведомая хрень, игрок, джинчурики, высший демон, кровь Узумаки, примечание к части, проверил, Иисусус, если кому-то что-то не нравится в бете, просьба обратить внимание, что окулярное кровотечение вас не донимает в результате именно его, то есть моей, деятельности, по крайней мере в половине случаев, опять же Иисусус, https://money.yandex.ru/4100156003061810, глава 01, великий план составлен, великий план будет выполнен, когда выздоровею через неделю начну выполнять, если ничего не случится, а что делать, потрепал меня тот божок прилично, хорошо, что у меня способности к восстановлению собственной души довольно высокие, а то остался бы инвалидом на пару столетий или того больше, а так, за какой-то год, плюс реабилитация, восстановлюсь. Вот только меня решили доконать всякими новостями, поскольку макак ласты не клеил, ведь никакого нападения не было, соответственно, и задержек с результатами экзамена на Чунина также не возникло. То, что Шикомару получил свой жилет, было ожидаемо, то, что жилет дали Хинате, меня удивило, а вот получение жилета мама, заставило прифигеть. Но она все же сдала на повышение ранга, а спец ее уровня просто не может быть просто гражданским лицом. По идее она должна была сдать минимум на знание академических техник, и типа получить Генина, а после, в бою с Джоунином, показать минимальный уровень боевой подготовки, чтобы получить чунинский жилет. Вот только мама, как она сказала, привыкла махаться против енота и суслика, а эти два зверя уже давно вышли в неофициальный список ниндзюков и ранга. Беднягу, проводившего ее испытание, она раскатала по полигону секунд за 5. Зрители от такого прифигели и попросили повторить. Мама повторила. И сейчас щеголяет в жилете и со званием такубицу Джоунина. Если еще и Тонари придет и заявит, что получила жилет, я сгоря пойду наемся печенья, порежу себе бутербродов и пойду брошусь под одеяло, а на утро выпью чаю, и пусть всем будет так же плохо, как мне. Благо Армагеддон пока откладывается, Тонари все еще генин. Угу, до завтра, она сегодня прошла примерно тот же аттестационный тест, что и мама, только не стала инструктора унижать, да и не смогла бы. С практикой у нее напряг. Конечно, если бы она дралась всерьез, то раскатала бы того тупо на голой мощи. Ранить ее проблематично, а даже если ранит, у нее реген довольно серьезный, да и навыки в медицине очень высокие, плюс живучесть Узумаки. Противник, если он не шиноби с ранга, задолбается ее убивать, и это при условии, что она в ответ атаковать не будет, а она точно будет. В общем, в нашем маленьком, но гордом клане я остался единственным логинином. Ну ничего, вот восстановлюсь и устрою макаку очень несчастный случай. Ему на кладбище уже третий день прогулы ставит, надо исправлять ситуацию. Вот только все мои планы, большая часть которых была отдыхать и отмечать получение девчонками званий, были нарушены каким-то генином, который передал мне послание. Судя по его роже, ему очень не нравилось, что его используют в качестве посыльного для передачи послания какому-то генину. Чтоб рожи не корчил, дал ромашке команду фас. Сожрать не сожрет, но пожует до состояния, когда начнет головой думать, а не жопой. Если важные люди тебя отправили к генину с посланием, то это же неспроста. И значит, этот генин не просто генин, а важная шишка, следовательно, с ним лучше всего быть предельно вежливым. Палку я, конечно, немного перегибаю, но что делать, настроение у меня отстойное. 2 недели не пил ничего крепче кефира, не курил, да даже по бабам не шастал. Ну они-то все в домене, а мне туда временно нельзя. Можно, конечно, и в бордель наведаться, или сюда притащить кого из домена, но это же палево. Хоть у меня и есть разрешение ходить налево, но зачем глаза мозолить и настроение портить? Так что поднимаю настроение таким вот способом. Тут действует закон сохранения настроения. Если у кого-то очень хорошее, а у тебя плохое, испорть ему настроение, и тебе сразу станет легче. Проверенная метода. Вон, слышатся крики и мат того умника, мне прям с каждым новым загибом легче на душе становится. Само же послание гласило, что мне требуется явиться в башню Хокаге для получения миссии. И чего это они ко мне генинов посылают? Нельзя было, как обычно, через нашего великого сенсея миссию дать? Детали полученной миссии заставили мозги выкрутиться наизнанку. Вот что за фигня, там где надо канон сдох, а вот там где не надо, он живее всех живых. Меня отправили вместе с Жабофилом на миссию по поиску Цунади и вручению ей стильной шапки, к которой прилагается большой геморрой. Откреститься от этой великой чести не удалось, а ведь идти очень не хочется. Если уж тут канон жив, то меня ждет встреча с Акацуки, а после еще участие в мегабатле между тройкой саннинов. Вот доведут они меня, вытащу из домена Горыныча, или Драколича, а может и обоих, чтобы вообще весело было. Джирая, сволочь такая, даже не опоздал, явился точно в назначенное для отправления время. Не мог что ли заблудиться по дороге жизни или обходить, желательно через страну демонов, дорогу, которую черная кошка перебежала, да и проверяющие на воротах. Вот как можно так безответственно относиться к своей работе? Из деревни оружие массового поражения уводит, а они даже документы у этого крайне подозрительного типа не проверили, не то чтобы запереть его в обезьяннике на 3 суток до выяснения личности. Ничего, вернусь, припомню им все. Первые несколько часов путь проходил спокойно. Джирая молчал и только периодически поглядывал на меня. Ну да, я смотрел на дорогу, как приговоренный к смертной казни смотрит на эшафот, да и плелся со скоростью улитки-паралитика. Но все хорошие имеют свойство быстро заканчиваться, вот и молчание Джирая закончилось. Он с какого-то перепугу решил меня чему-нибудь научить. Типа все равно идем вместе, так почему бы не поделиться своей великой мудростью и опытом великого шинобя. Первым он пытался мне втюхать призыв жаб. Ну вот нахрена они мне сдались, я не фанат французской кухни. А насчет их боевых качеств, ну может и сильны, но я прекрасно помню канонного Наруто, и то сколько он с ними мучился. Призовешь так жабу, а она начнет выкобениваться, типа у нее своих дел навалом или вода тут соленая. Вот нахрена мне призыв, который нужно уговаривать. Нежить в этом плане намного лучше. И хоть они не совсем призыв, но все равно лучше. Даже демоны и те лучше. С демоном изначально заключил контракт и после никаких проблем. Все обговорено заранее, и ты знаешь, когда и куда можно призывать, а куда и когда нет. Но если очень надо, то доплатить нужно столько-то. Так что я сразу послал его подальше. Но так просто Жабофил не сдавался и продолжал попытки обратить меня в свою веру или ориентацию. Поначалу просто распинался, какие жабы крутые, но не добившись результата, перешел к демонстрации. Жаба-гомосек меня впечатлила. Я теперь его не только в мыслях Жабофилом зову. На это Жабофил возмутился и сказал, что он по нормальным человеческим девушкам. Я предложил в ближайшем городе найти бордель и предъявить доказательства. Вот на этом моменте Жабофил сник. Ну да, зелье-то действует. Правда, быстро взял себя в руки и начал читать мне лекцию. Там было что-то о 3 губительных для шиноби вещах. Кажется, выпивка, азартные игры и женщины. Ну если так, то я не совсем потерян. В азартные игры я не особо-то играю, но случается. После лекции я не забыл пройтись по больному и выдать свое мнение о том, что благодаря жабам последняя беда для шиноби ему не страшна, но это его не остановило. После пошли демонстрации боевых возможностей. В принципе, неплохо, Очень даже неплохо, но как по мне, сварганить арт намного проще и удобнее. Не надо тратить чакру на призыв, не надо терпеть норов призванного существа, да и много еще плюсов. Минусы, конечно, тоже есть, арт тупо могут отобрать и использовать против тебя, но это решается привязкой на кровь, чакру и дух. Хотя такой арт будет намного сложнее и дороже, но я что-то не видел призыва у рядовых шиноби, он есть только у джоунинов, которые в средствах не стеснены. Нужно будет замутить такое, когда вернусь и начать продавать. Идея, впрочем, не нова. Узумаки в свое время уже торговали свитками с запечатанными техниками. Так что буду возрождать наследие клана. На ближайшем привале Джирай решил блеснуть своими навыками по обустройству временного лагеря. Ну и поведать мне, как бороться с тяготами походной жизни. Смотри внимательно для правильного обустройства костра, чтобы он не дава. Это что такое? А, что? Где? Пытаясь понять, на что этот Джирай так среагировал, я поставил бокал с соком на столик, где стояла еще вазочка со свежими фруктами, приподнялся из своего кресла, тем самым отстраняя от себя пару суккуб, одна из которых разминала мне плечи, а вторая массировала ступни, и завертел головой. Вот это! Джирай обвел руками небольшой пятачок поляны, на которой я расположился. И кто они такое? А, это, ну так для комфортной походной жизни мастеру Фуин много не надо, пара свитков и все всегда под рукой. А они, я махнул рукой в сторону суккубы, и совсем случайно задел ее буфера, отчего Джирая чуть слюной не захлебнулся. Мой призыв, пусть не особо полезный в бою, но вот для облегчения тягот походной жизни ничего так, и умастился обратно в кресло, потягивая сок и закусывая виноградом, который мне подносила еще одна суккуба. Ну ты это, продолжай, я внимательно слушаю. Джирая так и не отстал, теперь он еще и предлагал обменяться призывами. Вот нахрена ему, кроме меня его никто не вылечит, а меня он уже достал, так что хрен ему, а не лечение. Конечно, для отказа я находил другие доводы, типа свитка у меня нет, он вообще хранится у этих в поселении, где проживают десятки тысяч таких обалденных красоток, и у них там нет ни одного мужика. Джирай, видимо, представил эту картину слишком хорошо, так как завис на полчаса, а после забурился на пеньке строчить свою книгу. Я же испытывал на себе все тяготы походной жизни в палатке с привязанным пространством. Там была скромная пятикомнатная квартира со всеми удобствами. Нужно было видеть морду жабофила, его глаза выпучились как у жабы, когда я, а после и все три суккубы забрались в палатку, которая и мне по внешним габаритам была мала. Он даже попробовал сунуться, но получил от защиты по полной. И ведь чего лез-то, я же повесил предупреждение «не влезай, убьет» и знак соответствующий выстрел. А чтоб он выспался хорошенько, снял звукоизолирующий барьер с палатки и всю ночь разминал тентакли с суккубами. Эх, на какие жертвы приходится идти, чтобы сделать гадость ближнему своему. На мою довольную и непонятно почему выспавшуюся рожу Джирая смотрел, как Ленин на буржуазию. Он даже обиделся на меня и перестал со мной разговаривать. Какое горе, как же я теперь-то жить-то буду? Так, теперь на каждом привале и ночевке буду повторять процедуру. Пусть сдохнет от зависти. Вот только план провалился. Джирая, видимо, равнял на свои возможности и решил, что троих на каждом привале, а после всю ночь напролет, и так в течение трех дней, невозможно. А звуки, что доносились из палатки, списал на гендзюцу. Этот гад еще и похвалил меня, типа молодчина, смог обмануть такого опытного шиноби. Давай я тебя в награду крутой технике обучу. Вообще, Джирая был слишком спокоен для человека, у которого обнаружилась неведомая болячка, из-за которой он облысел, хотя скрывает это и носит парик, да еще и импотентом стал. Наверное, он на поиски Цунади подписался не только из-за нежелания становиться Хокаге, а чтобы быть первым в очереди на лечение. Хочу заснять его рожу, когда он получит вердикт о том, что лечению это не поддается. Технику же для обучения он выбрал канонную, Расинган. Вот спрашивается нахрена, что, нет других техник для Генина. Надо давать ему технику Эранга, чтобы он мучился с ее освоением хрен знает сколько времени, а после еще в течение нескольких лет учился нормально применять. Нельзя что ли было научить Наруто какой-нибудь технике его стихии? Как по мне, это было бы намного полезнее, чем техника для ближнего боя. Сам-то жабофил одним рассинганом не пользуется, у него есть техники для дальнего боя, да и защитных хватает. Да лучше бы он просто основы преобразования стихийной чакры дал. Но нет, на тебе сложную технику и ебись с ней сам как хочешь. Вот и мне он попытался впарить ту же технику. Показал Рассинган в действии и стоит ждет восторженных воплей. Ну пусть ждет, вот только не дождется. И, не дождавшись, Джирай решил поинтересоваться, почему я не прыгаю от радости от того, что меня обучит такой крутой технике. Ну я и выложил все, что думаю об этой технике. Джирай со снисходительной улыбкой покачал головой на мое заявление, что если я смогу подойти на расстояние удара и смогу дотронуться до противника, мне никакой Рассинган не нужен для победы. В результате мы поспорили, и я со спокойной совестью дотронулся до него рукой, обработанной зельем резкий понос, сам-то перед этим принял противоядие. Джирая довольно долго возмущался из кустов и свое поражение признавать не хотел, типа надо было техникой пользоваться, а не отравой. Вот честно, не вижу особой разницы, технику создаю я, а траву варю также я, в чем разница-то? Но на мое предложение провести еще одно испытание, где я обещал аналогичный или более крутой эффект, но уже с помощью техники, Джирай ответил категорическим отказом, зато наконец-то отстал с предложениями обучения, а после пошел полный Никанон. Цунади мы встретили в ближайшем к Канахе городе, и судя по всему, она сама держала путь в деревню. Ее технику я оценил как среднюю по эффективности. Слишком сильно все завязано на чакру. Вот кончится у нее чакра Ихана. Лучше было поддерживать молодость, а не подгонять тело под образ и поддерживать чакрой. Так как я уже немного восстановился, то и диагностические заклинания кидать мог. Ну и кинул не только на Цунади, но и на ее помощницу. И вот тут малость охренел. Нет, никаких особых преобразований организма, генома или еще чего. Просто она, девственница. Я, конечно, ничего против не имею. У каждого свои убеждения, но как-то странно для кунайчи в таком возрасте все еще ни разу не попробовать. И не то чтобы все кунайчи-шлюхи, у которых к 14 годам послужной список, как у путаны на пенсии, но все, кто мне попадались в госпитале, годам к 18-20 уже девственность теряли. Да что там, к этому возрасту многие уже выскакивали замуж и успевали родить минимум одного ребенка. Хотя Цунади забрала ее с собой в загул, когда та еще мелким генином была, и с тех пор таскает с собой. И исходя из того, что я знаю о Цунаде, как из канона, так и от работников госпиталя, знавших ее лично, она решила пустить свою жизнь на дно, а заодно и ученицу за собой потащить. У девочки, видать, была насыщенная жизнь, обучение у великого Ильинина в промежутках между запоями этого самого великого Ильинина, а во время решения всех проблем, которые ее сенси выдавала на плечи своей ученицы как из рога изобилия. С такой общественной жизнью точно не до обустройства личной. Но я не собираюсь ничего исправлять или вообще как-то вмешиваться и помогать. У самой мозгов нет понять, что ее тянут на дно, значит, это ее проблемы. А может, ее все устраивает. Мало ли, вдруг она совершенно равнодушна к мужчинам, да и к женщинам. У всех свои тараканы. Но то, что Цунади на это положила болт, характеризует ее не с лучшей стороны, да и многое другое тоже. Этот ее загул, который прикрыт душевной травмой от потери близких, вот не смешно, ни разу. Мы, бля, живем в деревне Шиноби, тут каждый кого-то да потерял. Далеко ходить не надо, мудак и рука потерял родителей, но он в запой не ушел, а выучился и работает учителем на благо деревни. У Анка тоже не видно толпы родственников, да и ее сенси, которого она очень уважала, кинул. Но она тоже из деревни не сбежала и в запой не ушла, хотя иногда и бухает, но работе это не мешает. Перечислять можно много, вот только любой другой, кто попробует отколоть то же самое, будет объявлен деревней Нуканином. А ей все сходит с рук, так как она легендарный саннин, великий Ильинин, внучка первого, ученица третьего. Не спорю, как медик и как шиноби, она крута и заслуживает уважения, а вот как личность, не особо. Думаю, она взялась обучать Сакуру не только по доброте душевной, а с целью влияния на Наруто. А там хрен его знает. В общем, будем посмотреть, может, все мои выводы неверны и этот загул на самом деле длительная сверхсекретная миссия. Джирая вот тоже по борделям и кабакам шастает, и создается какое угодно впечатление, кроме того, что он работает. Но инфу он все же приносит. Может, и Цунади по такой же схеме работает? Пока размышлял, Джирая затащил всех в ближайший бар и о чем-то вещал Цунаде, которая бухала на халяву. И чего он периодически на меня зыркал? Я вообще не слушаю, чего он там ей прогружает. Ждет, что влезу в разговор, ага, два раза. Я, например, с ее высказываниями о посте Хокаге полностью согласен. Нах он сдался. Вот сидим уже пару минут молчим, непонятно чего ждем. И ладно, Джирая ждет, что произойдет чудо, а чего ждет Цунаде? Или ждет, чтобы ее еще поуговаривали? Ну так мне такого счастья не надо. Как я помню, при правлении Цунаде Наруто ни разу не стал чунином. Да и его обучением она озаботилась только когда припекло. Так что мне лучше, если Данзо станет тенью огня. Мы с ним уже контакт наладили, так что жить станет проще. По крайней мере, жилет я получу. А то теперь стрёмно быть генином, когда девчата все получили ранг, а мама вообще уже так убийцу Джаунин. Будет вообще хохма, если ее поставят командиром команды, в которую запихнут меня. Так что пора валить, а то вдруг передумает. Ну что, возвращаемся. Что? Ну как что? Миссия выполнена, можно двигать обратно в деревню. Наруто, миссия не выполнена. Цунаде еще не согласилась стать Хокаге. Ну так она ясно сказала, что не хочет. Чего еще надо? Пусть и дальше занимается своими важными делами, а с должностью Хокаге разберется кто-то другой. Наша миссия была в том, чтобы найти и передать предложение. Мы нашли, передали, получили отказ, все, можно возвращаться. Наруто, ты не понимаешь, если все оставить так, то пост Хокаге займет Данзо. И чего он на меня так пялится? Как будто сказал имя и этим все объяснил. Или у него Данзо плюс шапка Хокаге пиздец всей Конохе. И чё, как это чё? А, я же говорил, ты не понимаешь. Да понимаю я, что всем удобнее, чтобы шапку надела алкоголичка, нифига не смыслящая в управлении деревней, чем тот, кто в этом деле биджу съел. Мне вон при третьем ни разу не светит получение ранга в Ириенджитсу, несмотря на то, что я по мнению всех в госпитале легко тяну на С-ранг. А ну повтори, упс, так это ты. И тут мне прилетел молодецкий удар от Цунаде. Пролетев через пару зданий и остановившись в третьем, я размышлял над бренностью бытия и вредении употребления самогона на хаосе и прочим, и об отказе от курения. Вот если бы не это, я бы глотнул из фляжки самогончика, трубку набил и сидел бы себе спокойно, пока они тут херней страдают. А так я все время на нервах, и способа расслабиться нет, вот и ляпнул то, что думаю. Сам же удар мне особо не повредил, разве что улетел далеко. Но, судя по крикам и матам, многие думают по-другому. И, судя по голосу, первой ко мне на всех парах несется Цунаде, до которой, видимо, дошло, что убиение оружия деревни даже ей с рук не сойдет. Хоть удар мне и не нанес сильных повреждений, но и прощать подобное нельзя. Так что достаем из инвентаря пару пузырей с кровью, обильно себя поливаем, делаем хинги под ее мертвого братишку и принимаемся изображать умирающего лебедя. Со страшной мстей я несколько перестарался. Цунаде, как только увидела меня, впала в ступор, застыла столбом и пялилась на меня таким испуганным взглядом, а после моего хрипа вопроса, за что, вообще отправилась в обморок. Когда подоспели остальные, хинги я, понятное дело, скинул и часть крови убрал, но наличие оставшейся крови и отсутствие повреждений спалила ученица Цунаде. Но я посмотрел на нее как профессор на студентку натуральную блондинку, и выдал, что я, когда говорил о получении С-ранга, ни разу не шутил, и для меня восстановить полученные раны пара пустяков. Ну а после поинтересовался, а чего это с Цунаде приключилось, на белую горячку, вроде, не похоже. И тут выслушал трагичную историю о Цунаде от ее преданной ученицы. На этот душераздирающий рассказ только хмыкнул и рассказала мама, делая акценты на том, что у нее тоже на глазах умирал дорогой ей человек, но она не сбежала, а работает в госпитале и уже сдала на А-ранг. Ну и все, что думаю о поведении Цунаде, выложил, за что чуть не получил по морде еще от ее ученицы. От первого удара увернулся, а вот после второго врезал сам. Джирая мне за это всю дорогу до номера, куда мне на своем горбу пришлось тащить два бессознательных тела, мозги полоскал. Ну а что, мне теперь побои терпеть? Хрен там, доводов против нет, так сразу руки распускать, а потом еще удивляться, что от твоих ударов уворачиваются, да еще и в ответ бьют. Наутро Цунаде нас обрадовала тем, что принимает предложение. При этом она как-то пялилась на меня и во взгляде прям читалось: «Ты у меня с задания Е-ранга не вылезешь до самой пенсии». Судя по всему, она согласилась назло мне, ну или собиралась согласиться изначально, но ждала, когда ее подольше поумолят, а она, так и быть, снизойдет. Шизуне, наконец-то вспомнил, как зовут ученицу Цунаде, смотрела на меня волком. Ну да, она пришла в сознание первой, и от моего обращения теперь жутко на меня злится. Ну да, я обратился к ней, старая дева, и пояснил, полностью покрасневшей девушке, что занимался обработкой ее ран. Пришлось уворачиваться от синбонов, пропитанных ядом, но настроение себе поднял. Я же на ее свирепые взгляды только улыбился и окидывал оценивающим взглядом фигуру. Она от этого краснела и жутко злилась, но больше всякой дрянью не бросалась. Вот только возвращаться в Канаху Цунади прям вот сейчас не собиралась. Нас поставили в известность о том, что ей надо посетить несколько мест и уладить какие-то свои дела. Я, конечно, был против, но мое мнение никого не волновало. А вот Джирае было пофиг на все. Он все же выклинчил у Цунади осмотр себя любимого и получил результат обследования. Не лечится. С тех пор как сомнамбула, куда потянули, туда и идет. Очень скучный путь по местам небоевой славы Цунади мне скрашивало только издевательство над Джабафилом и Шизуни. Первому я постоянно наступал на больную мозоль, предлагая посетить бордель или пойти на горячие источники. А вот Шизуни я припомнил все хорошие и отправил ей духа снов, чтобы тот показал ей парочку снов эротического содержания с моим участием. Начинались они как любой день, но потом пара, так сказать, кодовых фраз и действо переходило в откровенную порнуху. Наутро Шизуни старалась лишний раз на меня не смотреть, а если смотрела, то жутко краснела. Но самый смех был, когда я, после 5 дней таких снов, уже в реальности выдал одну из кодовых фраз, а она на автомате начала раздеваться. Конечно, в отличие от сна, находящиеся тут же Цунади и Джирае не замерли и не стали вести себя как мебель. Цунади поорала на ученицу и отстала, а я подошел потом к ней и выдал, что видать у нее болезнь, ну и по доброте душевной предложил поставить ей диагноз. После пары-тройки смущающих процедур выдал ей бумажку с диагнозом и пока она разматывала свиток, свалил. Ведь в свитке была надпись «Недоебит второй степени», а после подробная инструкция лечения в картинках цветных. Шизуни за мной гонялась полдня и, честно говоря, по ней было сложно понять, с какой целью она меня пытается догнать, не то убить, не то провести лечение своей болячки. Мне даже интересно стало, и появились мысли поддаться и посмотреть, а что будет. Но не судьба. Как говорится, пришел лесник и всех разогнал, точнее внучка лесника, но это детали. Короче, приперлась Цунади и испортила все веселье. Дальнейшая дорога в деревню прошла без особых событий. Ну разве что я продолжал прикалываться над Шизуни, уже по мелочи, но она все равно очень забавно на это реагировала. Буду надеяться, что я достаточно ее растормошил и она кого-нибудь себе найдет в деревне. Ну и еще тройка каких-то придурков к нам влезла. Я их по-тихому прибил, а трупы запечатал, в хозяйстве даже такое пригодится. Возвращение в деревню было никакое. Вот вообще, ни делегации встречающих, ни ковровой дорожки, для меня естественно, кто же целого будущего Хокаге в деревню привел. Но ладно это, эти двое лоботрясов не то, что документы у нас не проверили при входе, да они даже не спросили, кто мы такие и чего сюда приперлись. А вдруг мы злобные, коварные шпионы под крутой маскировкой? Так что я припомнил им их прошлые, нынешние и будущие косяки и подлил им в термос с чаем зелья облысения и импотенции. И я это не из природной расовой зловредности, хотя из-за нее тоже, но больше из-за заботы о будущем родной, любимой деревне. А то мало ли, вдруг это наследственное. Нам этих дебилов на воротах хватает. Через них в деревню проходят все, кому не лень. Следующие несколько дней мне дали выходные, так как все это безобразие записали как миссию Ашвранга. Ну да, на Ильяс не дотянул, все же Арыч не явился, как и Акацуки. Наверное, стоит отдать приказ Мидори о сборе инфы по ним. А то полагаться на канон уже как-то опасно. Можно пролететь как стая веников над Парижем. Никого из моих дома не оказалось. Всех разослали по миссиям. Ну ничего, мне тоже есть чем заняться. Например, отдам заявку на прохождение экзамена на ранг и соответственно на чунинский жилет. Но меня обломали. Как выяснилось, третий уже сложил с себя полномочия, а вот пятая еще не приняла, так что мне придется ждать, пока она не напялит шапку и не одобрит прошение. В принципе, тоже не проблема. Можно заняться теоретическими изысканиями, хотя лучше, наверное, просто отдохнуть и совместить их сразу с практической частью. Буквально на следующий день Цунади приняла пост и стала официально пятой Хокаге деревни, скрытой в листве. И первым же решением она отклонила мое прошение. Такой подставы я, честно говоря, не ожидал. И потому пошел выяснять, что за нах тут творится. Выяснил. Сначала мне устроили выволочку за то, что вламываюсь в кабинет Хокаге, хотя я был намного культурнее каноничного Наруто, который дверь в кабинет Хокаге с ноги открывал, после прочли лекцию об уважении старших. Вот тут бы я поспорил, кто кого уважать должен, по самым скромным и приблизительным прикидкам мне за 50 перевалило столетий. Но это ладно. Причина, по которой мне отказано, это то, что я, дескать, распространяю какие-то слухи и вообще, судя по моей характеристике, я очень ненадежный, безответственный, самоуверенный и много чего еще. Короче, у меня куча качеств, которые никак не должны быть у Чунина, который командир группы и несет ответственность за жизни своей команды. Ну и своим поведением я наглядно продемонстрировал правильность ее решения. Вот тут терпение у меня лопнуло окончательно. Вот если бы Макак высказывал за безответственность, я бы еще стерпел, он хоть и скотина первостепеннейшая, но скотина работящая и ответственная. Очень ответственно подошел к дележу моего наследства и превращению моей жизни в нечто не особо хорошее. Но, тем не менее, в плане ответственности он многим фору даст. Но мне сейчас высказывала об этом алкоголичка, забившая на свои обязанности в госпитале и клане, которая свалила на хрен знает сколько лет из деревни. Так еще и своей ученице жизнь испоганила. Так что я высказал ей все, что о ней думаю. Нормальных доводов у нее не было, так как все правдой Цунаде быстро перешла к своему излюбленному методу доказательства своей правоты, а именно к рукоприкладству. К этому моменту я немного успокоился и потому не стал бить в ответ Кусера, хоть и очень хотелось, но нападение на Хокаге будет не лучшим решением. Так что, получив увесистый пендель под зад, я вылетел из кабинета через окно. Но ничего, это еще не конец. Я отомщу, страшно отомщу. Страшную мстью я готовил долго, целый день по времени внешнего мира, и 15 лет в разных барьерах, совместил полезное с полезным, готовил мстью, качался, и раздражение на мобах вымещал, от первой мысли, совратить Шизуне, отказался, совратить будет не то чтобы сложно, даже легко, духи снов, немного зелья и способности инкуба и все, вот только проблем у меня будет от этого больше, чем результата, да и портить жизнь самой Шизуне не стоит. Потому пошел более сложным путем. В барьерах я разрабатывал надстройку души с встроенным кругом преобразования, весьма многофункциональным, совмещенным с несколькими диагностическими чарами. Встроить это все в надстройку и заставить работать было непросто, но благо опыт у меня в этом деле немалый и результат вышел именно такой, какой был нужен. А вот после была операция по проникновению в покои Хокаге и установка надстройки на душу. И все это так, чтобы подопытная не проснулась и ее охрана не спалила. Вымотался знатно, но зато все сделал как надо. И опять же не столько мстил, сколько заботился о родной деревне. Цунаде получила надстройку души, дающую ей способность преобразовывать любой алкоголь, попавший ей в руки. И не только, в вещество по всем параметрам идентичное ослиной моче. Пусть почувствует, каково мне было последнее время, когда стрессу выше крыши, а выпить нельзя. Про доброжелателя, составившего мне такую хорошую характеристику, я тоже не забыл. Гадать, кто это такой добрый, заботливый и не желающий мне получения ранга Чунина, смысла не было. Тут ежику понятно, что без макака не обошлось. Еще несколько лет исследования и опытов, и вот готова надстройка для нашего доброго дедушки. Вообще с ней возникли проблемы. Поначалу я хотел ему чего-то с куревом намутить, но эта скотина с чего-то вдруг вспомнила, что надо заботиться о здоровье, и бросила курить. Вариантов, что во что преобразовывать, была масса, но решил, чтобы было, так сказать, наглядно. Теперь макак может косить под Иисуса. Он своим прикосновением воду, чай и другие напитки, которые собирается выпить, будет превращать в саке. Интересно, как скоро он заработает цирроз и загнется. На следующий день шухер поднялся знатный. Сначала третий решил чайку хлебнуть, а после обсуждения его проблемы и попыток понять, как это так происходит, пятая решила расслабиться и пригубить саке. Анбу носом землю рыли и изображали очень активную деятельность. Так как пятая, да и третий, были ну в очень плохом настроении. Хотя макак, можно сказать, выкрутился и смерть от цирроза ему не грозит. Гад приспособился создавать воду техникой непосредственно у себя во рту, но даже так, чай и прочие напитки, ему теперь не попить. Меня, между прочим, тоже вызывали на ковер. Видать, до пятой дошли слухи, гуляющие по деревне, если случилось что-то непонятное, то виноват я. Между прочим, наглый поклеп, я имею отношение только к 90% случаев. У нас тут вообще-то Майта Гай живет, да и других выдающихся в этом плане личностей хватает. Ага, и большая их часть носит фамилию Узумаки. Я же на допросе делал удивленные глаза и всячески сочувствовал, ну или откровенно злорадствовал и говорил о карме. Ну что тут скажешь, трудно заподозрить человека в пакости, когда он так откровенно показывает, что рад узнать о твоем несчастье. Да и алиби у меня было железобетонное. Пятое, конечно... Предложила устроить проверку кем-нибудь из Яманака, но тут ее послали уже последние. Помнит гады, что у меня в голове лучше не ковыряться, самим потом хуже будет. Но после этого визита я понял одно, пятую надо отправлять на пенсию, а третьего на кладбище. Этот бабуин заделался личным советником пятой, можно сказать, что власти и не терял. Да и с пятой у меня сложились не лучшие отношения. Она с какого-то перепугу решила... что я распускаю слухи о нашем с ней родстве. Вот уж наглая брехня, нафига мне такая родня, да и зависть ее гложет. По прошествии нескольких дней она наведалась в госпиталь показать мастер-класс. От своей кровебоязни она, как оказалось, избавилась из-за моей шоковой терапии. Если бы не перспектива агрести за методу лечения, обязательно выставил бы счет за процедуру. Вот только народ в госпитале на навыки легендарного Ильинина посмотрел с прохладцей. Естественно, Цунади потребовала объяснения и получила их в виде отчетов. Во время прочтения она на весь госпиталь орала, что это невозможно. Впрочем, она была права, вот только местные уже привыкли и не считали невозможным то, что кусок непонятно как еще живого мяса через несколько недель вновь отправляется на передовую. Ну а что поделать, большую часть печати в госпитале я уже восстановил. Также госпиталь скупает у набору 90% средних лечебных зелий и печатей, да и персонал не слабо прибавил в навыках. Хотя большая часть тех, кто был на уровне «принеси-подай» свалила из госпиталя за ненадобностью, печати реально рулят, другие же подняли свой уровень. А то народу явно было стрёмно из-за того, что какой-то пацан, а после еще и мелкая пигалица превосходит их в навыках. В общем, получилось так, что я своими фокусами значительно поднял планку. Сейчас главгот от тех, кто хочет получить Д-ранг, требовал навыков, которые были раньше у Ильинина Франга С. У нас в госпитале даже санитары техникой мистической руки владеют, все поголовно. Шизуни от такого положения дел также прихренела. Канон тут тоже дал большой сбой, ведь там было как. Цунади заняла пост после нападения и смерти третьего. В деревне была полная разруха. У нас же ничего этого не было. Третий, чтоб ему цирроз заработать, жив-здоров на должности личного советника, а вместе с ним целый штат бюрократов, которые и занимались большей частью бумажной работы, которую в каноне на свои плечи пришлось взвалить Шизуне. Так что тут ученица пятой пролетела с постом личной помощницы. У Цунади просто не было столько работы, а пить она сейчас не может. Собственно, по этой причине она и приперлась в госпиталь показывать свою крутость. Так вот, Шизуне резко узнала, что она ни разу не крутой медик, и ее ученичество у легендарной не дало ей особых знаний и навыков. Ну тут тоже верно, где она там могла получить практику сложных случаев, небось геморрой и еще всякую фигню денежным мешкам лечила, чтобы оплачивать долги сенсея. Ну может еще лечила жертв пьяных дебошей своей наставницы. Не думаю, что Цунади ограничивалась словами, когда к ней в баре подкатывал какой-нибудь бедолага, решивший склеить шикарную красотку, которая явно перебрала саке. Сейчас она обтекала от чтения отчетов и от выслушивания сплетен наших медсестричек, которые мгновенно взяли ее в оборот и сейчас вытягивали из нее информацию в таких количествах и с такими подробностями, что Марина прослезился бы, увидев такое мастерство. Попутно они заваливали ее уже потерявшими свою свежесть, для местных, новостями, сплетнями и слухами. Нехилый кусок этого информационного блока был обо мне, Мамаито Нари, про Хинату, которая оказалась у Узумаки, и то, что она проделала с ней и Джи, тоже не забыли. После всего этого по Шизуне было видно, что она впервые в жизни хочет напиться до синих чертей или биджу. Хаэм никогда не задумывался над вопросом, до чего допиваются местные и приходит ли к ним белочка. А ведь может не приходить, это же кошмар. Местные лишены счастья лицезреть зеленых, синих и других мелких чертей, да и белочка к ним не приходит. Непорядок. Надо срочно исправлять. Вот оклемаюсь и займусь этим благим делом. Но перед этим займусь восстановлением душевного равновесия Шизуне и налаживанием с ней отношений. Для этого у меня есть печеньки и тортики. Да, будем подсаживать Шизуне на сладкую, ни разу не вредную для фигуры, выпечку, ну и легким коктейлем угостить можно. Налаживание отношений прошло на ура. Сначала, конечно, Шизуне не горело желанием со мной общаться, припоминая мои подколки, да и смущалась, как канонная Хината при виде Наруто. Бля-е-е-е. Я забыл отозвать духа снов. Ей, судя по всему, так и продолжили каждую ночь сниться порносны, с моим и ее участием в главных ролях. С учетом, как она озиралась по сторонам и посматривала на меня, данная обстановка была похожа на сюжет одного из ее снов. Может воспользоваться ситуацией, поставлю барьер, чтобы никто не влез, а после уберу следы, и пусть думает, что это был очередной сон до поры до времени. Хотя нет, лучше подожду и посмотрю, что из этого получится. Но вскоре Шизуне немного успокоилась, видимо поняла, что раскладывать на столе ее не будут, а подзакусив печеньками и запив коктейлем вообще начала изливать мне душу. И услышал я очень много, даже слишком много. Не то у нее реально накипело, не то та желтая клубника, что я пускаю на наливку для Данза, а сейчас добавил в коктейль, еще и язык неплохо развязывает. О похождениях Цунади я узнал столько, что хватит на 5 компроматов. Наша Хокаге не брезговала иметь дела с криминалом, точнее с руководством криминальных группировок, и даже задания брала не только по лечению, хотя всю грязную работу выполняла Шизуне. Теперь понятно, откуда у нее боевой опыт взялся, и любовь к техникам с применением яда. Тут явно собственная разработка, так как Цунади за использованием яда в бою замечена не была. Вот нейтрализовать яд, это да. Так что Шизуне больше боевик, чем медик. Практики в первом у нее было даже больше. Теперь становится понятно, почему она была в составе группы, наткнувшейся на четверку звука, когда те тащили соски из деревни. Да и в госпитале она была в составе группы медиков, латавших нейджи. Короче, Цунади затыкала ей все дыры в каноне, а тут пользовала до настоящего времени по полной и не продолжает сейчас только потому, что не нужно. Можно сказать, что она ее просто сплавила пока в госпиталь. Возможно, даже с целью похвастаться навыками своей личной ученицы. И тут есть чем хвастаться, точнее было бы, если госпиталь остался на прежнем уровне. Я слишком хорошо учил мама, а она в свою очередь много демонстрировала другим, а те не стеснялись брать все это на вооружение. Сейчас Шизуне была неплохим спецом на уровне многих других. Ее взяли в госпиталь со скрипом, можно сказать, только из-за прямого приказа Хокаге, а все из-за того, что прежний главгод госпиталя, который боготворил Цунади, уже давно свалил в храм, с чего интересно его туда понесло, а новый Синжу не особо любил. Скажем так, ее бегство, когда деревне позарез нужен был такой специалист, как она, он ей не простил. В принципе, верно. Сколько шиноби Конохи можно было спасти от смерти или инвалидности, если бы она вместо того, чтобы бухать и просаживать деньги в казино, была в госпитале? Я ответа не знаю, а вот главгод походу может назвать точную цифру, и знание этой цифры ему спокойно спать не дает. Думаю, поэтому он, несмотря на всю свою любовь ко мне, продолжает настаивать на выдаче мне звания. Хотя и то, что я свалила из госпиталя, как и Цунади, меня в его глазах опустило, но и понять он меня вполне мог. Короче, отношения у меня с главгодом всея госпиталя довольно сложные и запутанные. После получения таких откровений, от которых сама Шизуне была в большем шоке, чем я, извинился за прошлые шутки и подколки. Обосновался ей тем, что много не очень хорошего слышала ее наставница, благо она от наших сплетниц наслушалась об отношении главгода к пятой, и о том, что тяжело ей тут будет, да и первое впечатление было не очень. Ну да, меня чуть не прибили и, что характерно, даже не извинились после. За Цунади опять же отдувалась Шизуне. Вот из-за всего этого я и о ней составил неправильное впечатление. Но теперь, узнав ее получше, вижу, что она девушка ответственная, талантливая. Все же совмещать и медицинские навыки, и боевые довольно трудно. Боевых медиков за всю историю были единицы, и те по большей части представлены кланом Синжу. Ну и в качестве извинения за такое поведение пригласил ее посидеть в ресторанчик. Шизуне даже не попыталась отказаться, ведь я применил все свои актерские навыки и выглядел очень искренним в желании извиниться. Отказ с ее стороны был бы свинством. Ну а где один поход в ресторан, там и второй, и третий. Короче, буду понемногу окучивать Шизуне. Девушка она, как оказалось, интересная, общие темы для разговора нашлись. Она, как ни странно, тоже считала, что если миссия по устранению взята, то лучше всего выполнить ее тихо, отравить цель или ударить из тени и смыться, а не вваливаться через парадный вход, вынося дверь вместе со стеной и грохать цель только после того, как положишь полчища защитников. Мои познания в медицине и фуинг-джитсу ее впечатлили. Как оказалось, не только я составил, как бы, неправильное мнение при встрече, из-за слухов. Она считала, что я использовал славу ее наставницы, а сам являюсь посредственностью, или вообще криворуким неумехой. А тут выяснила, что я для госпиталя сделал очень много, да и успешно проводил операции, которые бы ее наставница сочла безнадежными случаями и предложила бы добить несчастных, чтобы не мучились. Вообще, общаться с ней было интересно и приятно. У той же мамы слишком много фанатизма и собачьей преданности, она даже в мыслях не допускает, что я могу ошибаться, и тем более не будет со мной спорить, а примет сказанное, как истину в последней инстанции. Это, конечно, хорошо, но иногда хочется совсем немного поспорить, или чтобы к тебе не относились как к божеству. Это была одна из причин, по которой я возился с Кирито. Он меня хоть и уважал, но не верил каждому моему слову, да и вообще иногда помышлял о том, как бы меня прибить. Тут ситуация была немного похожа на мое заявление, что я, дескать, мастер Фуин и великий Иринин. Меня подняли на смех. Шизуни до слез смеялась. А вот скажи я, мама, что специалист в техниках Шарингана, и она бы в это свято уверовала и даже мысли бы не допустила о том, что это не так, и то, что у меня как бы нет Шарингана, ее бы совершенно не смутило. А вот тут пришлось доказывать, водить к печатям, которые я латал, вылавливать свидетелей, а после и демонстрировать действие моей панацеи от всех болезней, это я про клизму. После того, как я рассказал, что переломы клизмой лечил, Шизуни вообще под стол сползла. А вот когда увидела в действии методу, прифигела и капитально загрузилась. А после смеялась еще больше, когда я, по большому секрету, поведал, что клизма для лечения особо-то и не нужна, но у меня очень хорошие отношения с местными, так что это моя небольшая месть. Да-да, рассказал про свое нелегкое детство, про деревянные игрушки, прибитые к потолку, ну в общем понарассказывал много чего. Если кратко, то все скоты гнобили такого хорошего меня, но я не озлобился, а решил помогать родной деревне, вот и лечу людей, несмотря на то, что они такие гады, но и маленькую мстю все же себе позволил. Такими откровенностями я заработал доверие, да и небольшая такая ответная откровенность на ее излитие души. В качестве извинения меня также пригласили куда-нибудь посидеть. Вот после этого у меня появились сомнения насчет того, кто кого соблазняет. Ну это даже интересно будет. Может и поддамся коварной соблазнительнице, которая еще девственница, и дам соблазнить неопытного подростка. Но планы по соблазнению Шизуни, ну или ее планы по соблазнению меня, пришлось отложить. Моя мстя возымела непредсказуемые последствия. Точнее, эти два дебила на воротах даже тут смогли накосячить. Эти альтернативно одаренные личности угостили несколько команд, вернувшихся с заданий, чаем из термоса, в который я подлил зелье облысения и импотенции. И если случай с жабофилом Цунади сочла индивидуальным, то вот то, что через время облысели и потеряли мужскую силу еще охранники ворот, с которыми этот мудрый человек контактировал, а после и еще толпа шиноби, которая контактировала уже с ними, то тут напрашивается вывод, что у нас эпидемия. Пятая своим словом отправила всех зараженных в карантин, и эта участь не обошла меня стороной. Ну да, я же очень долго и плотно контактировал с источником заразы. Моим осмотром занималась Шизуни. Цунади тоже пару раз заглядывала и проверяла, не облысел ли я. Вообще, по ее выводам, болячка искусственного происхождения и поражает только мужчин. И пусть она не сказывается на боеспособности, хотя жабофил потерял одну из своих защитных техник, но это очень сильный удар по будущему деревне. Ну да, если все мужики шиноби в деревне станут импотентами, будет жопа. Хаэма, почему бы и нет? У меня днюха на носу, пора обрадовать людей. И алиби у меня будет железобетонное. Заразу притащил Джирая, как высказалась Цунади, скорее всего это какое-то особое умение малого клана. Скорее всего передается половым путем к источнику, который после, уже через физический контакт, заражает других. Так что вина на Джирае, а я вообще ни при чем и сижу в карантине, а почему не облысел и не потерял мужской силы, так у меня же лис проживает, все его чакры выжигаются. Устроить распространение заразы было не то чтобы сложно, но муторно. Благо для конспирации было даже полезно, чтобы заболели не все разом. И что самое прикольное, список, в каком порядке кто должен заболеть, мне предоставила Цунаде. Ну, не совсем предоставила, а его существование я узнал от Шизуне, которая во время осмотра выдавала мне секретную инфу. И судя по всему, она так увлеклась осмотром, что не особо поняла, что выдала важную инфу, ну или инфа не столь важна. Но Цунаде проделала титаническую работу по установлению, кто, с кем и в каком порядке контактировал. Мне только и оставалось, что по этой схеме насылать духов, чтобы те подмешивали зелья в еду или питье жертвам. Через несколько недель в Канахе осталось мало здоровых мужиков, в число которых вошли я и Данза. Ну, он тот еще параноик и уж точно не позволил бы кому-то себя лапать. Цунаде хваталась за голову, вылечить никого у нее не получалось. С меня она уже сцедила литров 10 крови, точнее не с меня, а с куклы. А то она бы точно инфаркт заработала, пытаясь провести анализ того, что течет по моим венам. Я же получил доступ к лабораториям госпиталя, карантин был не такой строгий, все равно все заразились, разве что за пределы деревни никого не выпускали, и тех, кто был на заданиях, не пускали назад в деревню, и начал работу над лекарством. Ну а чё, хороший способ получить всеобщее уважение за спасение деревни от такой напасти, ведь по факту это была смерть, пусть и медленная, для всех шиноби Канахи. Как выяснило, Цунаде подвержены болячке были только шиноби, те, у кого уровень чакры был ниже определенного порога, не заражался. Да и это будет хороший такой щелчок по носу пятой, которая не смогла вылечить. С разработкой лекарства не спешил, так как сам не полностью восстановился. Ведь велика вероятность того, что меня отправят куда-нибудь с командой, и очередная миссия Рангас превратится в миссию ранга СС++ и нулевыми шансами на выживание у нормальных шиноби, а успешно справиться с ней может только Наруто с показателем удачи от дохрена до бесконечности. Так что разработки шли медленно, с активным привлечением к делу Шизуне и нахваливанием ее навыков. Цунаде, судя по всему, на похвалу была скупа, или еще чего. Хотя, судя по реакциям, Шизуне, на основании своих снов, решила, что влюбилась, а может и еще чего себе напридумывала. Цунаде пару раз заглядывала и пыталась свернуть разработку мной лекарства, но оба раза была послана заниматься аналогичной деятельностью. И послана была не мной, а главгадом, Данза, всем персоналом госпиталя и самими больными. Некоторые из них прошли через мои руки и на собственной шкуре испытали, что я могу вылечить то, что другие признали неизлечимым. Самое интересное, что Шизуне не кинулась на защиту наставницы, но и в посыле не участвовала. Но даже нейтральная позиция была удивительна для, по идее, полностью преданной сподвижницы. Вот только сама Цунаде этого ни то не заметила, ни то не придала значения. Ну, у нее голова болела за многое другое, а расслабиться не выходило, способа выпить она так и не нашла. Прорыв в изготовлении лекарства случился только через 3 недели активных исследований. У одного из добровольцев, вызвавшихся тестировать бурду, которую я изготавливаю, отросли волосы, и была реакция на мою технику соблазнения. Я честно был готов отбиваться до последнего, так как парень слишком уж бурно и неадекватно среагировал. Ну или мне так казалось, хотя какое казалось, когда на тебя несется радостный и плачущий слезами искреннего счастья, раскинувший руки в стороны, голый мужик со стояком, подумать можно только о том, как бы его прибить, желательно на расстоянии. Но парень ничего такого не хотел, просто был рад и хотел обнять. По обоюдному с Шизуне решению, ее такая реакция тоже напугала, она-то рядом стояла. Следующего добровольца мы предварительно зафиксировали на кровати. После провала, а точнее временного действия лекарства, мы продолжили работы по улучшению уже имеющегося состава. Тут опять не обошлось без визита пятой, у которой успехов не было вообще, а вид был как у несвежего зомби. Все наработки были изъяты и утащены в ее лабораторию. Я этому совершенно не сопротивлялся. В кои-то веки все шло по плану. Хотя и началось все с косяка, но для потомков запишем, что так и было задумано, и все это с самого начала и до конца был хитрый, многоуровневый, коварный план.